День второй. Эх, как же отлично вот так мчаться по самой кромке воды вдоль берега. Морские брызги приятно холодят кожу, на губах привкус соли. Хороший бриз, узлов в 20, пытается сорвать шляпу. Барабанское кружево сорочки намокло и липнет к телу, но это все ерунда. Отлично, что к абордажной сабле я уже привык и совсем ее не чувствую. Да, вот она, здесь, милая. Болтается на боку, но ничуть не мешает. Клянусь акульими потрохами, конструктора миров не зря едят свой хлеб. Я не просто выше ростом, быстрее, сильнее и готов порвать любого неприятеля на 1000 кусков. Я многократно умнее, находчивей и зорче самого себя. Я словно окидываю одним взглядом прошлое и будущее с триумфального пьедестала золотого века «Добрый Бес». Примечание. «Добрая Бес». Так при дворе называли королеву Англии и Ирландии Елизавету I, 1533-1603 года. Королева Елизавета I всячески поощряла военно-морские экспедиции Фрэнсиса Дрейка, а в 1581 году возвела его в рыцарское достоинство прямо на борту Золотой Лани. Конец примечания. «Берегитесь, глупые чайки, прочь с моего пути! Мощь союза физической силы и свободного духа распирает мои легкие так, что они не помещаются в груди. Мне тесно на этом пустынном морском берегу, мне тесно на всем острове, мне будет мало места на любом континенте. Именно я, и только я, могу пересечь просторы Атлантики и Тихого океана и, собрав невиданную по роскоши дань нового света, бросить ее к ногам своей королевы. А затем я прокину под царственные стопы весь мир. Ага, вот сквозь пенные бураны уже видна моя гордая золотая лань. Порой тебе, славный галеон, не хватает Бонавентур мачты, но зато ты легко можешь оседлать 50-футовый вал и спорхнуть с него белоснежной бабочкой, лишь слегка замочив палубу. Еще с полмили. Я мчусь, как хищник за добычей, едва осязая влажный песок под ногами. Ветер крепчает. Свист в ушах говорит мне, что мы, наконец, сможем покинуть бухту. Вижу, как мои доблестные буконьеры уже ставят паруса. Хорошо, хорошо. Они знают свое дело. Скоро в путь. Что это? Выстрел из кулеврины? Примечание. Кулеврина. Легкое огнестрельное орудие, предок классического стрелкового и артиллерийского оружия. Конец примечания. Боцман, шлюпку! Хозяин, мой могущественный и свободный духом хозяин. Вы просили снять вас с беговой дорожки в 7:30. Сейчас 7:31. Мне так не хотелось прерывать ваше погружение в новый мир. Вижу, что вам, опытному и заслуженному сотруднику киберрозыска, подарок неизвестного благожелателя пришелся весьма по душе. Я рад, очень, да. Принимать умывальные принадлежности и завтрак из доставки? Карамба! Вечно появляешься не вовремя, моллюск ты пресноводный. Хорошо, включи душ и буди Полину. Мне нужно с ней поговорить. Что? Очередной урок восприятия? Иногда мне хочется задушить тебя, киберадъютор XC214-9628-90. Если б я только знал, как добраться до твоей шеи. Ладно, валяй. Да-да, я расслабился и готов внимать. Да, хозяин. Это очень важно и займет всего минуту. Закройте, пожалуйста, глаза. Слушайте музыку. Урок восприятия номер 70. Независимый и самодостаточный житель Объединенного Союза. Твое сознание – самое ценное, что у тебя есть. Поэтому береги его и следуй трем простым правилам. Правило номер 1. Не перетруждай свой мозг умственной работой. Правило номер 2. Отвергай избыточные знания, воспринимай только то, что может тебя порадовать и успокоить. Правило номер 3. Будь счастлив здесь и сейчас. Конец урока. Не простыньте под холодным душем, драгоценный хозяин. Я подогрею вам кофе, если поставите его в микроволновку. Ну и рожа. Впрочем, если вот так повернуть зеркало, вполне себе ничего. Может, пора подстричься? Да нет, вроде еще норм. Ну-ка, а это что тут такое? Фух, показалось. Пока ни одного белесого предателя. Может, снова покрасить волосы или осветлить? Или только одну прядь, как у Томаса из мира Малленов? Ну, вот здесь, ближе к виску? Не? Куратор говорит, это от матери у меня такая черно-каштановая шевелюра. Высокий лоб, густые брови с заломом. Все ее. А глаза, получается, отцовские. Серо-зеленые, как мох на камнях Ибернийского побережья. Примечание. Ибернийский океан. Так в античное время называли межостровное Ирландское море, омывающее берега Великобритании и Ирландии. Конец примечания. Только вот посажены близковато. Но, мне кажется, девчонкам нравится. Когда я делаю вот так, они все улыбаются. Даже Мона Лиза с 78-го. Важная персона, кстати. Старший советник по стратегическому планированию общественного мнения. О как! Мужик в юбке. Да, может, и правда мужик, как наш капитан Салех. Но так мило улыбается. Потому и Мона Лиза. А кожа что-то совсем бледная. Особенно здесь, на выступающих скулах. Макс, сообрази-ка мне 2-3 сеанса ультрафиолета в мире Грей-Бэй или на Уит-Санди. Записал? Арно как-то сказал, что у меня нижняя челюсть, как у боксера. Не знаю, что он имел в виду, но рот для такой челюсти явно маловат. Мог бы быть повыразительней. К тому же узкий и прямой, как тире, ей-богу. Упрямые складки возле него явно не говорят о покладистом характере, и, похоже, становится все глубже. Старею, брат. Такие дела. Да, надо бы побриться самому. Все эти наностанки так и норовят соорудить петроглифы у тебя на щеках. А щетина после них начинает пробиваться уже к обеду. Макс, что Полина? Затрудняюсь сказать, хозяин. Ваш ребенок снова заснул в симуляционном костюме и в шлеме, если он вообще спал. Полин ведь уже 12, и я не могу подключиться к биоидентификатору без личного согласия совершеннолетнего обладателя. Или вы хотите, чтобы я снова беспокоил куратора Полин? Кстати, ваш куратор Нефилим просит безотлагательной аудиенции. Примечание. Нефилимы. Исполины, библейские персонажи, упоминаемые в Пятикнижии. Существа, родившиеся от союза ангелов со смертными женщинами. Конец примечания. Нефилим? Да, он, как и ты, мастер появляться не кстати. Что ж, давай соединяй, ведь не отстанет, верно? Приветствую вас, куратор Нефилим. Разве вы не в курсе, что я спешу в покинутый город на очный допрос свидетеля? Прошу вас, будьте лаконичней, почтенный наставник. Глубокомысленные морщины Покатова, объятого золотым обручем чела старика-великана, рассеклись, как волны Красного моря, вертикальной впадиной над переносицей. Кустистые брови дрогнули, но круглые птичьи глаза остались по-прежнему безмятежными и ясными, точно лазурь небосвода над его головой. «Да-да, мой драгоценный воспитанник, конечно, я не отниму у тебя много времени, но мне хотелось бы обратить твое внимание на некоторую непочтительность к умудренному опыту старцу. А ведь я веду тебя сквозь жизненные перипетии, как дорогое сердцу чудо, уже столько лет». Порыв ветра театрально всколыхнул белоснежную тогу, запутался в длинных прядях седых волос и, высвободившись, унесся догонять цепь холмов, тающих вдали за спиной куратора. Обнаженные рельефные руки старика вопросительно протянулись в мою сторону, а вся фигура, высотой в два человеческих роста, укоризненно качнулась. Не достигнув желаемого эффекта, Нефилим оросил скорбью блестящие роговицы глаз под нависшей растительностью. Уголки губ его печально стекли к подбородку как раз в тот момент, когда дымка у горизонта начала сгущаться, формируя плотные кучевые облачка. За ухом, как обычно, заскреблось чувство вины. Интересно, как-то не думал раньше о том, что появление куратора всегда делает из меня нашкодившего мальчишку. Привычка советоваться с ним по любым вопросам избавляет от забот, это верно. Порой я просто беспомощен без его ценных наставлений. А по сути, кто или что такое этот убеленный сединами старик, уже драматично заславший атмосферу своего мира сизой хмарью с вертикальными нитками молний где-то в быстро чернеющих далях? Человекообразный киберсоциальный индивид. Проще говоря, персонаж. Чей-то персонаж. К тому же сильно сомневаюсь, что мною постоянно занимается один и тот же оператор. Вот, например, сегодня. Кто в операторах Нефилима? Жирный недоросль, ковыряющий в эту минуту в зубах грязной вилкой? Или чопорная дамочка, вяжущая чулки на пяти спицах? Ха! Не рассмеяться бы вслух. Нечто похожее на тревогу заставило мохнатые брови старика дрогнуть и приподняться. Он будто прислушивался к чему-то и даже по птичьей наклонил голову, выставив вперед ухо. Совершенно неожиданно атмосфера полностью очистилась от разреженного озона, небо опять окрасилось в безмятежно-голубой цвет, а порывы ветра превратились в ласковые волны луговых трав у ног куратора. Старик уменьшился до адекватных размеров и шагнул из травы прямо на палубу моей золотой лани. Балансируя по неверным доскам, добрался до капитанской каюты и, наконец, тяжело дыша, плюхнулся на обитую тесненной кордовской кожей скамью возле пилерса. «Бесценная зеница ока моего, Зайд, я чувствую в тебе настойчивую работу мысли. Скажи, ты чем-то обеспокоен? Помни, повелитель души моей, правило номер один 70-го урока восприятия. Не перетруждай свой мозг умственной работой. Мне не удается вполне уловить твои мысли формы, но я надеюсь, что твое смятение лишь следствие сильных ощущений, которые ты только что испытал в своем дивном новом мире. Ведь так? Ну, конечно. Твой репутационный рейтинг позволяет тебе наслаждаться беспороговой шкалой эмоциональной раскрепощенности в мирах, а это, в некоторых случаях, может слегка перегрузить даже самую стабильную нервную систему. Пока я за тебя спокоен, источник радости моей, но послушай старого куратора». Не пренебрегай калибровкой своего эмоционального индекса на ближайшем медицинском обслуживании. А еще лучше пройди внеплановую процедуру при первой же возможности. Ты ведь будешь сознательным и послушным. Прекрасно, мое сокровище. Тем не менее, хочу сообщить тебе, любезный воспитанник, что в этом месяце у тебя неприемлемо низкое начисление криптобаллов за социальную активность. Учитывая разного рода мелкие штрафы, которые липнут к тебе, как пчелы к ложке меда, ты можешь лишиться годовой премии. Это очень неприятно. Очень. Мой долг — напомнить тебе сосуду драгоценной добродетели — о необходимости активного участия в общественной жизни и свободном волеизъявлении независимых жителей Объединенного Союза. Ты так давно не выступал на международных ассамблеях. Да, да, знаю. Вчера тебя срочно вызвали в департамент, но дрожащий очаг забот моих. Твое мнение чрезвычайно важно для поддержки режима гарантированной радости и благополучия. Ах, не перебивай меня, пожалуйста. Ты все такой же упрямый и своенравный ребенок. Пора взрослеть, мой бесценный подопечный, пора. Подумай, как расстроены были бы твои родители, не унеси их жизни большая пандемия. Ах, ах, да пребудут они в лучших мирах вечно. Скажи, как без твоего свободного волеизъявления можно решать такие насущные вопросы, как количество белого соуса в гамбургере из культивируемой индейки, или диапазон прозрачности оптического визора в новой модели очков совмещенной реальности? Вижу вопрос в твоих глазах. К сожалению, он неразборчив. Тебе придется произнести его вслух. Нет? Ты ничего не хотел спросить? Странно. Тогда я убедительно прошу тебя, залог моего благополучия, принять сегодня участие в общественных слушаниях по поводу добавления 4 новых пунктов в глобальную систему социальных рейтингов. Киберадъютор XC214 962-890. Макс, внеси в расписание своего хозяина участие в слушаниях. Ах, отрада помыслов моих! Боюсь, даже протекция департамента скоро не сможет оградить тебя от того количества штрафов за социальную пассивность, которая скопилась на твой личный биоидентификатор. Послушайте, куратор Нефилим, сегодня мне точно не до слушаний. Вы отлично это знаете. К тому же, какой толк во всех этих конференциях, если темы всегда одни и те же, а ответы на заранее известные вопросы тоже готовятся заранее? Обсуждения пустопорожни, так как личное мнение, как известно, глубоко аморально. А результаты опросов никак не влияют на положение вещей. Все это лишь иллюзия удовлетворения социальных потребностей индивидов, то есть такая же симуляция действительности, как и сами миры. Вам так не кажется? Лицо старика вдруг неузнаваемо исказилось и побледнело. Глаза еще больше округлились от застывшего в них ужаса. Бисеринки пота заблестели на лбу, собрались в круглые капли, побежали по морщинам. Приподнятый уголок рта мелко дрожит. «Кажется, я сказал что-то не то». «На что я сказал? Какой толк в конференциях? Все это лишь иллюзия?» «Ого! Разве я мог такое подумать? А тем более произнести? Да хотя бы сформулировать. Словно это и не я был вовсе. А признаться, трудно поспорить с тем, что мне посчастливилось ляпнуть. И не буду. Вот так. Будь что будет». «О, Зайтхейс! О, воспитанник мой Зайтхейс! Не знаю я тебя столько лет, как добропорядочного жителя Объединенного Союза, принимающего покаяние. Я бы мог подумать... О, страшно вымолвить, что я мог бы подумать о твоей безответственной позиции. Старший лейтенант киберрозыска Зайтхейс — один из лучших слушателей Кэмфордского курса. Есть ли у тебя оправдание? Верно ли я тебя понял? Молчишь? Ах, ах, ах! О, какое несчастье! Какое несчастье! Но постой! Все это, похоже, вовсе не то, чем кажется. Я вижу, я чувствую, что ты... Ты же просто хотел позлить меня, упрямец. Да-да. Ты готов остаться злым ребенком до собственных седин и пытаешься свести меня с ума. Ведь не думаешь же ты так на самом деле? Ну, конечно, нет. Я уверен, что нет. Слава единому храму психоанализа. А может быть, ты вновь стал употреблять немодифицированные продукты? Сколько раз я говорил тебе, что натуральная еда — это чистый яд для пищеварения и мозговой деятельности индивида. Только культивируемые субстраты и инсектобелок обогащают организм, не засоряя его шлаками и токсинами. А еще я думаю, дражайший мой подопечный, я даже уверен, тебе необходимо как можно скорее устроить свою личную жизнь. Да, конечно, быть одному, чувствовать себя полновластным хозяином своего времени и желаний — лучшее из решений. Но, похоже, тебе все же требуется общество близких по духу, готовых позаботиться о тебе индивидов. Крепкая социальная ячейка из нескольких представителей различных возрастных групп и половых вариаций — еще один верный путь к моральному и физическому здоровью каждого члена нашего общества. Нет-нет, не говори, что Полин — твоя социальная ячейка. Она лишь твой ребенок, давно повзрослевший ребенок. Большинство ее 12-летних сверстников живут в отдельных, представленных муниципалитетом апартаментах и уже формируют свои собственные ячейки. Ты же опекаешь ее как наседка, ограничиваешь доступ к мирам, заставляешь против воли готовиться к тестированию, даже пытаешься воспитывать, хотя отлично знаешь, что домашнее воспитание безнравственно. Ну, куда это годится? Скажи откровенно, светочей моих, почему ты так не хочешь, чтобы Полин стала пользователем? Разве есть более престижный статус для жителей Объединенного Союза? В то время как кающиеся и принимающие покаяние вынуждены продолжать учебу и работать после школьного курса, уважаемые пользователи лишь наслаждаются благами режима гарантированной радости и благополучия. Единственная их добровольная обязанность состоит в активном использовании миров, что само по себе является сплошным удовольствием. Тебе стоит поразмыслить над этим, алмаз души моей. Да, я всячески ограждаю тебя от беспокойств, связанных с принятием решений, но иногда ты сам создаешь себе проблемы. Разве нет? Ах, вижу, нектар сердца моего, твое нетерпение. Не хмурься так сурово. У тебя заболит голова и появятся ранние морщины на лбу. Хорошо, не отвечай мне сегодня. Просто подумай как следует над тем, что я тебе сказал. И помни, Зайтхейс, твой свободный голос важен для нас. Захватывающих миров тебе, утеха моих седин. Будь паинькой. Вале дискипулус меус. Примечание. До свидания, ученик мой. Латынь. Конец примечания. «Полина, девочка моя, ты проснулась?» «Зайд, я же просила тебя не называть меня дочкой, девочкой и все такое. Надо мной в школе все смеются. Ведь это... как это... амортально. И почему опять Полина, а не Полин? Я же просила тебя называть меня правильно». «Во-первых, принцесса, не амортально, а аморально. А во-вторых, сколько раз я просил тебя называть меня не Зайдом, а отцом, а?» В этих апартаментах я твой отец, ты моя дочь. Считай это моим чудачеством, но по-другому быть не может. И чем тебе не нравится Полина? Отличное имя. Выйди из мира, пожалуйста. Я хочу с тобой поговорить. Но, па! Никаких «но». Сними очки. Вот так. Я уже и забыл, какие прекрасные у тебя глаза. Золотисто-кофейные, как ночь в саванне. Все, что осталось мне на память о твоей маме. Да ты совсем похудела, детка. Пижама сидит на тебе, как мундир на капитане Салехе. И ничего смешного. Тебе нужно больше кушать, двигаться. Ты что, опять налегаешь на самабис? Посмотри на темные круги вокруг твоих милых глазок. Это потому, что ты бродила по мирам всю ночь. Да еще в костюме и шлеме. Так же невозможно выспаться. Что? Без погружения в миры ты видишь не свои сны? Что за вздор? Как можно видеть не свои сны? Говоришь, что боишься спать, потому что биочип разговаривает с тобой во сне, и только погрузившись в мир, ты можешь заставить его замолчать? Дай-ка мне свой лоб, малышка. Ты точно здорова? Послушай, Полина, все это твои обычные детские фантазии. Конечно, фантазии. Выдумки и ничего более. Не спорь со мной. Вот я, например, вообще никаких снов не вижу. Ни своих, ни чужих. Уверена, что мне это только кажется? Хочешь, чтобы я послушал себя во сне? Ну, знаешь, дочка, ты меня удивляешь. Как такие вещи только могут прийти в твою хорошенькую головку? Ладно, давай оставим этот разговор на потом. Послушай меня. Спутанные медно-шоколадные кудри рассыпались по съеженным плечикам. Пухлые губки надуты и дрожат. Дрожат вместе со слезинками, замершими на старте и готовыми в любой момент оросить кожу соленой влагой. А там, за прозрачной пеленой, глубоко внутри колотится страх. Страх зверька, загнанного в собственную нору. Не может быть. Какие глупости. Просто очередная уловка избалованной девчонки. Полина, дочка, ты понимаешь, как я за тебя беспокоюсь? Ты обязательно должна хорошо подготовиться и сдать тест для продолжения учебы. Не слушай никого. Слушай только меня. Тебе не стоит становиться пользователем. Почему? Мне трудно объяснить. Возможно, это предчувствие. Просто сделай, как я тебя прошу. Предчу? Что? Но папочка, Алал, сама стала пользователем. И говорит, что очень довольна. Да, папа, я же еще тебе не сказала. Вчера, после мира супермаркетов, мы с ней были на конкурсе суррогатных рожениц. Фуф. Ты ведь никак не хотел меня туда сводить, а она согласилась. Ах, папочка, там было так здорово, столько всяких чудесов. Там была лотерея, и мне дали билет в самый настоящий вулкан, представляешь? В мире приключений. Правда супер? А какие красавицы все девочки. Ах, папа, ты бы видел. Чудо. Мне ужас, как хотелось бы победить в таком шоу, уехать на острова, родить нового сенатора и вести публичный мир, как Маргарет. Ну, Маргарет, знакомая моя по миру Диснейленда, помнишь? Ее ребеночку уже годик, и она так смешно его публикует. За ним можно смотреть днем и ночью, в любое время. Ах, она так счастлива, у нее столько фанатов и баллов. Мама сказала, что я уже большая, и меня должны сделать претенденткой. Я так ужасно рада. А потом? Потом мы заходили есть и заказали инсектобургеры. И нам их тут же доставили. Ей домой и мне сюда. В одно время, как в том настоящем кафе, куда ты водил нас раньше, помнишь? И мы съели их наперегонки, прямо в креслах. Правда здорово, па? Ах, у мамы столько криптобаллов. Она говорит, что просто не знает, куда их девать. Она говорит, что у всех пользователей так. И что поэтому у нас больше половины класса, особенно те, кто живет в воспитательных домах, даже не думают сдавать тест. Они просто сразу сами идут в пользователи. Ну, папочка, быть пользователем так классно. Больше никаких уроков, тестов. Не нужно работать, как ты. И все миры бесплатно. Я очень-очень-очень хочу стать пользователем, па. Ну, па, а если меня не выберут на острова, я хочу свои апартаменты и свою социальную ячейку. Это же так весело, папочка. Ну, пожалуйста. Я что, хуже других, а? Ну-ну, тише, тише. Послушай сюда, девочка моя. Ты не хуже. Ты гораздо лучше других и умнее. Знай это твердо. Именно поэтому шанс попасть на острова и родить кандидата в мудрые сенаторы у тебя есть. Но я не советую тебе мечтать только об этом, как делают твои подружки. И по поводу персональных апартаментов думать еще рановато. Через год закон ограничит мое право заботиться о тебе, и ты сможешь переехать, если уж я так тебе надоел. Ну-ну, не куксись. Знаю, что ты меня любишь, принцесса. Что касается твоего тестирования, я уверен, что сам тест не составит для тебя проблемы. Но, как бы это сказать... Да, я думал, будет проще. Да нет же, Полина, вовсе не то. Я не хотел напугать тебя. Хотя это довольно серьезно. В общем, ты у нас с твоей мамой не совсем легальный ребенок. Нет-нет, не вздумай плакать. Знаешь же, что я этого не выношу. Ты уже взрослая девочка и должна разбираться в таких вещах. В школе вам наверняка объясняли, что даже мы, принимающие покаяние, должны получать разрешение на рождение детей. Конечно, для нас это пустая формальность. Все делается гораздо проще и быстрее, чем для кающихся и тем более для пользователей. Но так случилось, что мы с твоей мамой, вернее, я не смог вовремя получить это разрешение. Разумеется, ты полноправный житель Объединенного Союза, конечно. Тебе ведь вживлен биографеновый имплант-идентификатор. Ну вот. Нам с тобой просто нужно оформить пару документов задним числом. Сейчас я как раз решаю этот вопрос. Тебя непременно полностью легализуют, я тебе обещаю. Слышишь меня? Хорошо. Просто на это требуется время. И может так получиться, что я не успею сделать это к твоим экзаменам. И тогда... Тогда тоже ничего страшного. Конечно, не бойся и не переживай. Но тебе может быть труднее, чем остальным. Понимаешь? А я очень, послушай меня, очень не хочу, чтобы ты стала пользователем. По крайней мере, сейчас. Тебе нужно еще поучиться, пожить в реальном мире. Уйти в пользователи можно всегда. А вот обратного пути уже не будет. В общем, ты должна на время забыть о своем друге. Да, разумеется, я знаю, что ты не по своей воле проводишь столько времени в мирах. Скажи, это он морочит тебе голову переездом в апартаменты и созданием социальной ячейки? Перестань, не обманывай меня, не смей. Ну вот опять. Над вспыхнувшими щечками два озера выплеснулись и побежали хрустальными ручейками. Длинные реснички склеились от слез и стали еще чернее. Плечи вздрагивают, пальчики мнут друг друга, поднимаются к лицу. Я сам сейчас заплачу. Полина, дочка, ну перестань. Тебе нужно всего лишь на небольшое время сосредоточиться на занятиях. Сдашь тест, поступишь в колледж, и обещаю тебе, я не буду вмешиваться в твою личную жизнь. Ну, утри слезки. Договорились? Вот умница. Дай поцелую твои мокрые глазки. Макс, вызывай свободный монолет. И снова гладкие серые блоки апартаментов, бетонные ущелья между ними. Это утро уже выжило меня, как центрифуга. «Макс, давай-ка сюда капитана Дрейка и что-нибудь бодрое, вроде стычки с туземцами или абордажа плоскодонного португальского корыта, набитого золотом». «Ну вот же, совсем другое дело. Чувствую, как под ногами снова танцует палуба золотой лани». Крепкий муссон взбодрил кровь и принес заблудшую в морских просторах чайку. Значит, где-то неподалеку земля. Так и есть. По правому борту вижу гирлянду зеленых точек, что делят сплошную лазурь на небо и воду. Что это? Острова 11 тысяч дев или сады Гесперид? Примечание. Острова 11 тысяч дев. Открытый и названный так Колумбом в 1493 году, расположены в Карибском море, позднее названы Виргинскими в честь королевы-девственницы Елизаветы I. Сады Гесперид. Ряд исследователей мифов Древней Греции полагает, что сад Гесперид находится на одном из островов Канарского архипелага в Атлантическом океане. Принадлежит Испании. Конец примечания. А, уже не важно. Прямо по курсу трехпалубная карака. Судя по низкой осадке, нас ждет отличный улов, клянусь зубами акулы. Свистать всех наверх! Несколько секунд, и моя бравая команда уже ставит летучий блинт на бушприте, чтобы быстрее догнать иберийских толстосумов. Примечание. Иберийский полуостров. Древнее название Пиренейского полуострова, на котором расположены Испания, Португалия и другие. Конец примечания. Грудь полнится морским ветром. Сабля рвется из ножен, и я снова готов уложить десятка с два аркебузиров, если они посмеют оказать сопротивление. Посторонись, тухлая каракатица. Как тебя там, Софи или Даниэль? И придержи свою паршивую шавку, не то я скормлю ее морскому черту. Ничего печального в этом нет, поверь мне. Ладно, не дрейфь, соседка. Ответь-ка лучше на один вопрос. Почему ты так часто попадаешься мне на этой лестнице? Уж не хочешь ли ты заманить меня в свои плутовские сети, медуза размалеванная, а? Хозяин, простите, что отвлекаю вас, деликатный и любезный мой хозяин. Вам срочное сообщение из департамента. Да, но это касается вашего текущего задания. Очный допрос свидетелей в покинутом городе отложен. Передаю сообщение. Найден поврежденный биографеновый идентификатор имплант на 82% совпадающий с искомым по делу номер 47632. Биоидентификатор быстро теряет объем данных. Самоуничтожение произойдет через 194 минуты. Транспортировке не подлежит. Необходимо произвести анализ на месте. Для прохода на режимный объект вам выдан спецдопуск. А, отличные новости. Я же говорил, что дело не стоит выеденного яйца. Даже искать никого не придется. Что ж, тогда погнали на режимный объект. Что за место? Просто крематорий? Тогда почему закрытый, если просто? Ну, конечно, ты, Макс, и не знаешь. Я вот прямо сразу взял и тебе поверил. Ладно, черт с тобой, таракан камбузный. Далеко это? Передай Кайсу и Арно, пусть подождут. Уже передал? Ладно. Хвалю. Не закрывай люк монолета. Я сказал, не закрывай. Так это наш старый знакомый. Комбинат с дымящими трубами. Как же я сразу не догадался, что это крематорий. Ну, конечно. Длинные ящики у разгрузочных пандусов. Просто гробы. Только вот почему... Почему их тут так много? Режимный объект? Макс, отключи-ка меня от мира пиратов. Что значит, ты не хочешь отключать? Пропущу самое интересное? Хм, о, да. Ты прав. Эта туземочка чертовски хороша. А ну, подойди ближе, краснокожая Нерида. Повернись-ка. Эй, Юнга! Плесни мне рому и катись вон из каюты. Уф, как славно, шаловливые губки щекочут мою шею. Клянусь, готов проглотить тебя, красотка, вместе с ними целиком. Стоп! Отключай, Макс! Отключай, тебе говорю! Проклятье, я не успел рассмотреть территорию объекта. Все из-за твоих штучек, киберадьютор безмозглый. Ничего, источник бодрости найду и без твоей помощи. Отключай от мира. Приказываю. Ну, наконец-то. Так-так. То есть ты, Макс, не можешь мне сказать ничего определенного ни по поводу этого закрытого режимного объекта, не по поводу высоченного забора с колючей проволокой вокруг него. Угу. А эти грохочущие полуторатонные ворота, которые ожили лишь после доскональной проверки моего допуска, тебя не удивляют? Ты вообще уверен, что это крематорий? Понятно. Прикидываешься дурачком. Ну давай, прикидывайся дальше. Сам как-нибудь разберусь. О, нормальная такая охрана. Сразу с десяток видеокамер впились в мою тушку, чтобы зафиксировать каждый вдох. За сканирующей рамкой притаился вполне себе неслабый нейтрализатор. Да не один. Два. Четыре. Плюс заметные только опытному глазу блоки электротермических автоматов вдоль всего периметра. Таким оружием можно остановить дивизион урукхаев, если они вдруг решат нагрянуть из мира Средиземья. Очень это все интересно. И, конечно, ни души человеческой вокруг, как обычно. Ну что, нейрокиберпривратник, или как тебя там, подмигиваешь мне в экран совмещенной реальности? Требуешь, чтобы я пополнил здешний арсенал своим крошечным личным нейтрализатором? Так не стесняйся и скажи прямо, что хочешь вызвать во мне чувство глубокой неполноценности. Куда-куда я должен обратиться? Ты что, поленом прикидываешься? Кто из нас разумнее, ты или я? Пусть искусственный, но ты же интеллект. Ладно, успокойся, приятель. Шуток не понимаешь. На, держи мой ствол. Только не забудь вернуть. Слава единому храму психоанализа. По стерильному бетону двора сюда катится спасательный круг в виде пухленького человекообразного биосоциального индивида на коротких ножках и с фаллопиевыми трубами. Если дисплей моих очков не врет. Так и есть. Благополучного утра, госпожа Кох. Да, я готов следовать за вашим белоснежным халатом хоть на край света. Признаюсь, это гораздо приятнее, чем быть облапанным радиоволнами доблестных кибернетических охранников всей цитадели. Ничего, регламент так регламент. Вы правы, не следует пренебрегать безопасностью. Круглое, розовощекое личико обращено ко мне откуда-то с уровня моих нижних ребер. Пуговица носа под корпусом очков и сложенный бантиком рот выглядели бы забавно, если бы не ледяное выражение серо-голубых глаз, от которых, того и гляди по полимеру визора, разбегутся колючие морозные узоры. «Если не ошибаюсь, лейтенант Хейс, вы ищете биосоциальный индивид с фаллопиевыми трубами, 24 лет, кожа светлая, волосы длинные, светлые, рост 5,48 фута, вес 128 фунтов, без физических изъянов». Звучит весьма привлекательно. Простите, я хотел сказать убедительно. Верно ли я понимаю, госпожа Кох, что описанное вами создание, каким-то непостижимым образом размозжившее себе личный биоидентификатор вместе с затылком, находится в одном из этих... Холодильников, лейтенант. Это индивидуальные консервационные холодильники. Пройдите, пожалуйста, сюда, в лабораторию. Нет, не этот холодильник. Дальше. Несколько недоумеваю, заглянув в один из ящиков. Замороженный труп лежит там отдельно от собственных конечностей. Мельком бросаю взгляд в соседний, и на сетчатке глаз фиксируется посиневшее до черноты тело, с ног до головы, как чулком, обтянутое колючей проволокой. Какой абсурд! Разумеется, мне это только померещилось. Пытаюсь обернуться, но кругленькая госпожа Кох уже укатилась вперед и настойчиво зовет меня к себе. Боюсь даже подумать, что представится сейчас моему взору. Но нет, на сей раз это всего лишь очень печальное зрелище. Да, в рассвете лет. Золотистого оттенка волосы пропитаны засохшей кровью и припорошены кристаллами изморози. На фарфоровом лице резко выделяются темные круги впавших глазниц. Светлые брови и ресницы стали совсем белыми от инея. Можно познакомиться с делом? Упала с крыши жилого дома? Вот как. Кто-то ей помог? Нет, сама? Самоубийца, значит. использователей. Если уж ей так захотелось свести счеты с жизнью, почему она не выбрала легальную добровольную эвтаназию? Да, разумеется, вы не знаете. И много у вас таких? Ну, таких, без рук, без ног, с раскрошенным черепом. Понял. Свободные жители Объединенного Союза свободны во всем, в том числе и в выборе способа и времени уйти из жизни. Это предусмотрено режимом гарантированной радости и благополучия. Что, простите? Ах, да, конечно, вы правы. Я должен срочно считать биочип. Да, конечно, мне понадобится минут 10. Госпожа Кох, ау. Кажется, ее что-то отвлекло. Ничего. Думаю, мы сами найдем выход, правда, Макс? Брось, Макс. Вовсе нет необходимости торчать в лаборатории без дела. Да и не жарко тут, знаешь ли, возле холодильников. Несмотря на то, что они все теперь предусмотрительно закрыты. Сдается мне, госпожа Кох что-то недоговаривает. За свободный полет с крыши не знаю, но расчленять себя вряд ли приятное занятие. Наверняка это происходит с трупами уже здесь, на месте. А ты, Макс, разумеется, понятия не имеешь, зачем в крематории расчлененка. У них что, печка маленькая? Я так и думал, что не знаешь. Тогда успокойся и перестань верещать мне на ухо. Я не хуже тебя понимаю, как пройти к воротам. Только... А ну, погоди-ка, Макс, помолчи. Да-да, я в курсе, что выход направо. Да заткнись уже, попугай безхвостый. И дай мне глянуть, что там за мощная лифтовая шахта для здания в пару этажей. Ого! Да ты только глянь, Макс. Лаборатория-то у нас вся под землей. Вот дела. Ну и на какой этаж мы поедем? Макс, перестань паниковать сейчас же и назови цифру от 1 до 15. Не хочешь? Ладно. Тогда едем на минус 9. То ли от протестов Макса, то ли от гула в кабине как-то не по-детски ломит череп. Уф, жестко. Видимо, меня сильно расстроил вид этой несчастной девушки. Не думал, что я так впечатлителен. Но мой собственный затылок готов треснуть, как ореховая скорлупа. Ух ты, ржавый якорь мне в глаз. Что это за инкубатор? Сразу за стеклянной перегородкой. И верно, инкубатор. Ровненькие такие аккуратные рядочки прозрачных саркофагов с проводами и трубками. Обитатели этих сосудов слишком похожи на плавающие в физрастворе человеческие эмбрионы, чтобы быть чем-то иным. Над бесчетными рядами то здесь, то там взмываются глыбы многоруких автоматов, накопители с жидкостями, приборные стойки, аккумуляторной станции. И ни одной живой души. Похоже, здесь так же, как и в любом другом предприятии Объединенного Союза, человеческий труд не в цене. Макс, закрой рот. Я просто хочу подойти немного ближе и рассмотреть... Ах, это вы, госпожа Кох? Не представляете, как я рад вас видеть. Да, вы правы. Пожалуй, я немного заблудился. Но вы вновь меня спасли. Конечно, я послушно последую за вами, как неопытный цыпленок за мудрой наседкой. Обратно, наверх? Хорошо, как скажете, госпожа Кох. А скажите, многоуважаемая госпожа Кох, не показалось ли мне, что сосуды, выстроившиеся несметными рядами на нижних этажах, это искусственные матки, утробы, так сказать, для взращивания человеческих эмбрионов? Боюсь, что вы не просто можете, а должны ответить мне на несколько вопросов служебного характера. Уровень моего допуска на вашем виртуальном экране. К тому же, госпожа Кох, будучи кающейся, вы не должны забывать про субординацию. Ваш долг — не расстраивать меня. Хорошо. Тогда давайте не будем ничего усложнять. Просто ответьте на мои вопросы. Лейтенант Хейс, все, что я могу сказать вам в рамках своей и вашей компетенции, это то, что здесь, как вы убедились, проводятся процедуры по искусственному оплодотворению и выращиванию в синтетических матках генетически очищенных и более устойчивых к неблагоприятным факторам человеческих особей. 9-месячный срок созревания плода сокращен до 5 месяцев, чем мы особенно гордимся. Где младенцев выращивают далее, я точно не могу сказать. Знаю, что многих из тех, кто прошел контроль качества, отправляют в северные провинции на воспитание и обучение. Что делают с некондиционными экземплярами? Разумеется, демонтируют на органы, предварительно вырастив до необходимого состояния организма. Оставшийся материал возвращается в эмбриоинкубатор в качестве сырья. Это практически безотходное производство. Как вы, лейтенант Хейс, изволили выразиться, расчлененка, замеченная вами в лабораториях надземных этажей, то же самое сырье. Кровь, некоторые ткани, незаменимые микроэлементы, которые мы изымаем у скончавшихся индивидов, чьи родственники не потребовали иного способа захоронения. Мгновенная фиксация смерти в глобальной кибернейронной сети позволяет оперативно поместить тело в консервационную емкость. Затем, по истечении отведенного законом 2-дневного срока, муниципалитет может распорядиться организмом умершего по своему усмотрению. Полагаю, в этом нет ничего нового для вас, лейтенант Хейс. Что? Вы шутите, лейтенант Хейс? Я вас не понимаю. К каннибализму это не имеет никакого отношения. Нет, конечно, Сенат ничего не скрывает от жителей Объединенного Союза. Как вы только могли такое подумать? Разве вы не слышали в новостях подробные сводки о средствах, потраченных на эмбриологические исследования или на разработку программ для биохимической коррекции функций внеклеточного матрикса? На общественных конференциях заслушиваются доклады об успехах в области кибернейронной и ксеногенной инженерии наравне с работами по эффективной инвентаризации населения. Обратите внимание, вся информация абсолютно доступна. Другое дело, что она никого не интересует. Все порядочные жители увлечены более насущными заботами, такими как повышение социальных рейтингов или получение гарантированной радости в мирах. Простите, я не имела в виду вас, лейтенант Хейс. Да, мы не украшаем наши эмбриоинкубаторы яркими вывесками, но ничего и не скрываем. Это бессмысленно. Вы спрашиваете, как используются усовершенствованные индивиды, получившие образование? О, это ведь очень ценный интеллектуальный биоматериал. Ведь зачатые и выращенные искусственным способом особи намного здоровее обычных индивидов, не имеют наследственных болезней, гораздо менее подвержены таким порокам, как сомнение, сопереживание, коллективизм или творчество. Так вот, все они среди нас. Они становятся военными, чиновниками, судьями, врачами, педагогами, кураторами, то есть самыми ответственными блюстителями режима гарантированной радости и благополучия и надежными слугами общества Объединенного Союза. «Что с вами, лейтенант Хейс? Вы, кажется, побледнели?» «Нет, все в порядке, госпожа Кох. Покорнейше благодарю вас за беседу. А, искомый индивид. Нет, это не она. Можете скормить какому-нибудь будущему школьному учителю». Кайс, Арно, приветствую. Заждались, а, парни? Ну, то есть коллеги. Согласен, мало приятного здесь находиться. Трущобы покинутого города нагоняют жуткую тоску. Надеюсь, долго не задержимся. Кайс, ты как персонаж бери внешний периметр. Следи за окнами, пожарными лестницами и выходами из здания. Похоже, у объекта ослаблен сигнал биографенового идентификатора. То есть электромагнитные считыватели могут не сработать. Поэтому поднажми на визуальный контроль. Пусть на тебя работают все камеры в зоне локации. Еще раз. Объект — симпатичная, светлокожая, светловолосая девчонка. Не побоюсь этого слова. Ха. Видеопортрет индивида, поведенческая матрица, необходимые данные на ваших экранах. Надеюсь, тебе, Кайс, повезет больше, чем мне сегодня утром, и представится шанс немного побегать за нашей потеряшкой. Заодно растрясешь свой цифровой жирок. Ладно, ладно, не куксись. Хорошего человека должно быть много. Но можешь передать своему оператору, чтобы не налегал на ксенобургеры, если ты его проекция. Ну все, хорош, шуточки отставить. Кайс, приступай к выполнению. Остаемся в нейронном контакте. Арно, идешь со мной внутрь. Тебе лучше отключиться от миров, не думаешь? Неважно себя чувствуешь в этом дрянном месте без погружения? Хорошо, как знаешь. Главное, не теряй бдительность. Пошли. Самого передергивает. Крайне нездоровая атмосфера. Облезлые стены, выбитые ступени, ржавая арматура. Каждый шаг хрустит стеклом и бетонной крошкой. Удушливый запах плесени сменяется чем-то еще более гадким. Это похоже... Ну, конечно, похоже на подогретый животный жир. Как в мире берсерков, когда воины в звериных шкурах жарят на костре кабанью тушу. Варвары! Откуда же им было знать, что натуральный белок разрушает пищеварительную систему и мозги человека? Ну вот, уже начало подташнивать. Эй, Арно, ты в норме? С тебя подвал и чердак. Чем быстрее найдем ее, тем быстрее свалим отсюда. Но будь осторожней, гнилые перекрытия не внушают мне доверия. Так, похоже, это дверь. Макс, ну? А, черт, забыл, что электронный замок здесь не сработает, потому что его тут попросту нет. То есть мне надо позвонить в этот примитивный колокольчик? Хм, где-то были антибактериальные салфетки. Ага, вот они. Да, перчатки тоже не помешают. Надо же, какой приятный звук у этого медного артефакта. София Кински? Киберрозыск по поводу вашей племянницы Анны. Можно войти? Щель между пестрым от граффити полотном двери и отошедшим от стены наличником пульсирует несколько секунд. Наконец, торопливые, толстые, как сардельки, пальцы справляются с дверной цепочкой с той стороны, и в ноздри мне ударяет тугой запах жареной еды, пара и человеческого пота. Несколько раз усиленно моргаю, чтобы сбить навернувшиеся слезы. Сильно раздавшееся, далеко не молодое женское тело в выцветшем платье допотопного фасона пытается слиться со стеной, уступая мне дорогу. В тесном проходе неприятно обдает жаром обширной плоти. Свистящая одышка дамы источает запах немодифицированной пищи. Стойко стараюсь держать рвотный рефлекс. Пытаюсь наблюдать, как учили. Сразу отмечаю, что София Кински без симуляционных очков. Что ж, в своем жилище имеет право. Щелочки оплывших век без ресниц глядят скорее с любопытством, чем с тревогой. Эх ты, что за... Едва не теряю равновесие. Из-под ноги выкатывается, оглушительно гремя, миска с остатками чего-то белого и жирного. Вот же досада. Запачкал какой-то гадостью ботинок. Что это, молоко? У вас что, домашнее животное, госпожа Кински? Как пользователю вам запрещено держать детей и животных, так как они могут отвлечь вас от тестирования миров. Разве вы не знаете об этом? Ну да, разумеется. Просто забыли блюдце на полу. Считаю своей обязанностью вызвать санитарный патруль для проверки и дезинфекции. Чтобы принять уведомление, оденьте, пожалуйста, симуляционные очки. Готово. Мне нужно осмотреть вашу квартиру. Мокрое тряпье на повисших веревках в кухне снова провоцирует позыв к рвоте. Держусь как могу. Остальные три комнаты также завалены жуткой рухлядью. Особенно гостиная, куда забилась жирная Кински после моего строгого выговора. Анны нигде нет. Зачем людям столько места и вещей? Похоже на то, что здесь обитают не биосоциальные индивиды, а шкафы, диваны, столы, кресла, стулья, лампы, скатерти, безделушки, горы книг и посуды. И все они настоящие. Каждый предмет источает свой цвет, запах, стремится овладеть твоим вниманием или ухватиться за край твоей одежды. Вещи наблюдают за тобой сотнями мерцающих в полутьме глаз и словно шепчутся между собой, обсуждая вторжение чужака в их пыльное царство. В любую секунду они готовы обрушиться на незнакомца при малейшем неосторожном его движении. Полки, провисшие под тяжестью разнородного хлама, фотографии и афиши поверх отслоившихся обоев, географическая карта полушарий с уже несуществующими странами, несвежая одежда, накинутая на осклабившуюся поролоном мебельную обивку, абажур с бархатом над обеденным столом, обугленная сковородка поверх разбегающихся из-под нее по скатерти пятен. Пожалуй, Арно был прав, что не стал отключаться от миров. Я бы с удовольствием стер с дисплея весь этот тошнотворный мусор и заменил его на цветущую лужайку, например. Или на стерильную атмосферу привычных, снабженных только самым необходимым апартаментов. Но ради дела придется еще потерпеть. Только надо бы глотнуть самабису. Не может быть. Эх, похоже, выронил или забыл взять с собой. Проклятье. Не просить же у Арно, который, похоже, уже закончил обыск и спускается с чердака. Арно, что, готово? Да, я так и понял, что объект не найден. Ты, как всегда, грамотно транслировал видеозаписи и свои мысли формы. Хорошая работа. У Кайса тоже пока ничего. Да, просто толкни дверь, она не заперта. И проходи сразу в гостиную. Первая дверь направо. Сюда, сюда, Арно. Заходи смелей. Ты что-то очень бледен, дружище. Правильно, попробуй открыть окно. Только постарайся стряхнуть поменьше пыли с этих... как бишь их... Да, с занавесок. Кайс, слышишь меня? Наверху все чисто. Объект не обнаружен. Как дела у тебя? Понял. Тогда слушай сюда. Мы с Арно займемся допросом. Твоя задача — расширить радиус и продолжить поиски сигнала идентификатора. Запроси у департамента контрдифракционный диапазон для обнаружения под массивными конструкциями, водой, углеродосодержащими слоями, ну, сам знаешь. В общем, пусть предоставит обещанные нам ресурсы, от которых еще ни одна мышь не ускользнула. Удачи. Арно, ты уже подключил детектор лжи к шлему допрашиваемой? Отлично. Следи за параметрами. И прими к самабису. У тебя руки дрожат. Видимо, от всей этой обстановочки. Госпожа Кински, прошу вас расположиться в вашем симуляционном кресле и одеть шлем. Благодарю. Итак, вы знаете, где ваша племянница? Ах, офицер, я ведь говорю вам, никакая Анечка мне не племянница. То есть, можно сказать, что племянница, если по сводной сестре троюродного брата моей... Ах, это не важно. Хорошо, офицер, как скажете. Я только хотела, чтобы вы поняли, что это не тот троюродный брат, который женился на дочери бывшего почтальона, а тот, который... Да, хорошо, хорошо, офицер. Конечно, Анечка и раньше, бывало, уходила на день или на несколько дней и не соединялась со мной. Поэтому я даже не думала, что она... Ах, боже мой! Простите, офицер, это так неожиданно. Где-то тут был мой носовой платок. Ах, простите, господа. Ну, куда? К приятельницам, по делам каким-то, наверное. Она ведь уже взрослая девушка, и это не запрещено, правда, офицер? Хотя я, конечно, не думаю, что ходить куда-то удобнее, чем встречаться в мирах. Но, может, она не с подружками встречалась. Ну, вы понимаете, о чем я? Нет-нет, ничегошеньки не рассказывала. Нет, боже упаси, никаких странностей я не замечала. Допрашиваемая машет шариками рук перед своим лицом, и складки ее студенистого тела колышутся под тонкой тканью платья. Дряблые щеки свисают из-под шлема и тоже вздрагивают, оплетенные сеткой кровеносных сосудов и прядями прилипших к пятнисто-розовой коже волос. Голос неровный, меняющий тональность, дышит часто, что неудивительно при ее комплекции. Снова ощущается острый запах пота, но сигналы датчиков свидетельствуют об искренности ее незамысловатого интеллекта. Занятно, что она так хорошо помнит своих родичей. Теперь это редкость. Ну да ладно. К делу это не имеет никакого отношения. София Кински погружает сильно покрасневший нос в мягкий платок, смачно сморкается и этим же платком пытается утереть слезы, просунув его в щель приподнятого визора. Ах, простите, это так неожиданно. Хотя она, то есть Анечка, и дальняя родня, но не чужая. Не отдала я ее, Анечку-то, в воспитательный дом, когда ее родители в последнюю войну пропали где-то за Остзейскими провинциями. Вот такой малышкой взяла. Тогда я еще не была пользователем и могла о ней позаботиться. Вот и взяла. Я, конечно, не хочу сказать, офицер, что в воспитательном доме ей было бы хуже. Конечно, нет. Вы сами знаете, как у нас в Объединенном Союзе о детишках беспокоятся. Да что о детишках? Знали бы вы, офицер, как возится со мной мой добрый куратор со старой больной женщиной. И медицинское обслуживание назначит, и проверит, чтобы баловый доход регулярно начислялся, и про эти, как их, слушания и опросы напомнит. А как же, мы же там, кажется, решаем что-то очень-очень важное. В общем, квохчет мой милый куратор надо мной, из сил выбивается. Да-да, офицер, не нужно отвлекаться, конечно. Приходил ли к ней кто-нибудь? Ах, да-да, приходил. Приходил один молодой человек, то есть, как это нужно говорить, биосоциальный индивид с этой... Да-да, так проще, молодой человек. Раза два приходил. Да, два раза. Незадолго до того, как Анечка... Ах, где же мой носовой платок? Простите. Так я говорю, мастер приходил. Да, молодой человек. Мастер из корпорации. Настраивал что-то в Анечкином симуляционном кресле. Вот оно стоит сейчас пустое. Ах, простите, мне так трудно говорить об этом. Ведь она найдется, Анечка-то. Ведь найдется, правда, господин офицер? Ах, бедняжка. Не знаю. Нет, не знаю, что настраивал. Может, ломалось что-то. Как звали? Славный такой молодой человек. Имя такое забавное. Нил. Да, Нил Божич. Правда, Грандма, помните? Его ведь так звали? Ах, простите, но я ее так называю, по старинке. Грандмаман. Что это? От неожиданности мои пальцы вздрагивают, готовые схватить нейтрализатор. В углу сама собой зашевелилась куча тряпья, и в солнечном луче, преодолевшем мутное оконное стекло, вспыхнуло пятно человеческого глаза. Исчезло. Снова появилось за взвесью ярких пылинок. Снова исчезло. В такт скрипу прогнивших половиц под старинным креслом-качалкой. А, это же старуха! Я совсем забыл о ней. Вот снова в луче света появились заплывшие бельмами глаза. Теперь оба. Остальное лицо и фигура поглощены глубокой тенью. Жутковатое зрелище. Два незрячих пятна и клок прозрачных, как паутина, волос обращены в сторону толстухи в шлеме. Ее правнучки, или, скорее, даже праправнучки. Что-то недовольное и будто даже предостерегающее чувствуется в этом повороте головы. Скрип утихает, обнажив повисшую в комнате тишину. София Кински хлопает губами так, будто дожевывает конец проглоченной фразы. Снова оглядываюсь на старуху и вдруг цепенею, как кролик, перед удавом от вида ее лица, безжалостно выдернутого из темноты солнечным лучом. Длинный, иссохший, изрытый бурыми морщинами, как замшелая почва оврагами, слепой лик человеческой немощи. Не могу отвести глаз. Само время сковало мою выдержку. Секунды медленно стекают в провал между явью и тленом. Потусторонний холод леденит спину. Отчаянно хочется приказать Максу отменить этот эпизод. Понимаю, что это невозможно. Я в реальности. Бум! Гулко разрывается тишина. Подпрыгивает сердце в грудной клетке. Бум-бум! Это бьют напольные часы. Всего-навсего часы. Последний удар замирает в воздухе и рассыпается сухим шорохом шестеренок в лакированной утробе. Старуха вдруг начинает мелко-мелко трясти головой. В такт с головой дрожит груда шалей и платков на ее бесплотных плечах. Морщина рта растянута беззвучным смехом. Вот нечистая сила. Не надо мной же она смеется. Разве могла она увидеть испарину на моем лбу и беспомощно прикованные к ее безобразной ветхости глаза? И вовсе тут ничего смешного. Встретить живого человека такого возраста все равно, что наткнуться на 10-футовую многоножку диплодока в лесах Палеозоя. Пусть кто-нибудь попробует обвинить меня в малодушии. Во времена большой пандемии и ресурсного голода на планете умерли от болезней, истощения и переохлаждения почти все пожилые люди. Тех, кто умудрился выжить, не пощадила последняя война. Мы очень быстро забыли своих стариков, забыли их черты, их прожитой для нас жизни, их воспоминания. Замечаю, что мысли возникают перед моим внутренним взором сами собой, так, будто я лишь сторонний наблюдатель. Но мне интересно следить за ними, и я не останавливаю их поток. Вместе со стариками мы потеряли собственную память. Не потому ли теперь мы так стремимся в виртуальную жизнь, что нам больше нечего хранить в реальной? Послушай, Макс, сколько же ей лет? 96? Арно, ты слышишь? Подумать только, каково? Пожалуй, она могла бы помнить времена до самого интернета и даже до персональных компьютеров, если бы была в здравом рассудке. Могла бы помнить мир враждующих империй, от которых осталась только старая карта на стене. Рука ее, теперь сухая и костлявая, когда-то выводила прописную вязь на бумаге, а не мешала пальцами воздух виртуальных экранов. Дендриты ее собственных нейронов ветвились и сплетались в таблицу умножения, синусоиду периодических колебаний, в теорему Фалеса, формулы аминокислот, в стихи, языки, ноты. Не удивлюсь, если под облысевшим черепом когда-то скрывался механизм структуризации данных, не менее эффективный, чем процессор моего информационного блока. Интересно, каково это самому быть суперкомпьютером? Самостоятельно обрабатывать гигабайты информации и принимать решения, полагаясь только на память и рассудок, а не на сеть и советы куратора. Невозможно представить. Но, кажется, я отвлекся. Макс, ты уже нашел Нила Божича? Отлично. Ты серьезно? Арестован? За воровство персональных данных? Ну да, за что же еще? Видишь у себя информацию, Арно? Но вот тебе и разгадка. Все оказалось проще простого, как я и полагал. Побеседуешь с ним? Эй, что-то мне совсем не нравится, как ты выглядишь, напарник. По-моему, тебе не помешает немного отдохнуть. Ладно, Божича я сам допрошу. Очно. Да, так будет даже лучше. Ты не нашел у Кински каких-нибудь семантических разночтений или скрытых мыслеформ? Согласен, чисто. Старуху допрашивать бесполезно, но она, похоже, не в себе. Можете снять шлем, госпожа Кински. Да, допрос окончен, но послушайте. Скажите, почему вы не переезжаете в бесплатные муниципальные апартаменты? Здесь ведь, мягко говоря, полная антисанитария. Кроме того, вам приходится самостоятельно готовить еду, стирать. Разве вас не беспокоят постоянные перебои с водой и электричеством? Необходимость добывать где-то газ или дрова для вашей плиты? Неужели вас не подавляет отсутствие комфорта и этот избыток вещей? Толстуха морщит широкий лоб и краснеет от добросовестного усилия понять, чего еще от нее хотят. Избыток вещей? Как вы забавно говорите, офицер. Это вроде того, что вещей слишком много? Да где же много? Так, перебиваемся. Это же все наше, фамильное. Видите, офицер, вон ту фотографию на комоде? Ту, которая совсем выцвела. Ага. Дайте-ка ее мне. Вот, посмотрите сюда, добрый господин. Вот это дед мой Амадеус с женой и тремя детками. Видите, в полосатом пиджаке. А четвертый сынишка, мой будущий папаша Тобиас, тоже здесь, с ними. Да-да, прямо вот тут, в животике у бабки Грасси. У деда Амадеуса была тогда маленькая пекарня. Вон, видите ее возле базилики Рождества Пресвятой Девы Марии за их спинами? А Тобиас, когда подрос, уехал за лучшей жизнью сюда, в этот самый город, но свою пекарню так и не смог открыть. ремонтом каким-то занимался, потом стал помощником пекаря, а потом сгинул в круговерте последней войны. Даже не знаю, здесь или где-то за границей. Трудно тогда было понять, кто воюет, где и за что. Но, понимаете, офицер, пока эта фотография со мной, видите ли, не красивая копия в историческом мире, а вот эта потрепанная карточка, которую держали в руках и дед Амадеус, и бабка Грасси, и папаша Тобиас. После того, как бабка Грасси успешно им разрешилась, конечно. Пока эта фотография со мной, они все со мной. И тетка Агнешка, и дед Ежи, и все-все. Да, не так-то это правильно, привязанность там, родственники. Говорят, теперь это грех. Пусть так. Но все эти кусочки прошлого, они мои, понимаете? Они часть меня и живут здесь, в нашем старом доме. Пока нейросеть их не поглотила, они крепко держат меня за ноги на этой земле. Слезящиеся щелочки глаз женщины загадочно блестят, лучатся чем-то теплым, на пухлых губах улыбка. Спокойная такая, добрая улыбка. Можно подумать, что эта София Кински от всей души сочувствует мне, а не я призываю ее улучшить качество ее собственной жизни. Маятник часов мерно отсчитывает точки невозврата в наблюдающей за мной тишине. Луч низкого солнца подсветил альбом со старыми фотографиями. Маленькая гостиная наполнилась множеством простых человеческих историй, свидетелем которых стало вот это массивное пресс-папье или эта изящная каравелла в чудом сохранившейся стеклянной бутылке. Вещи уже не выглядят враждебной армией непредсказуемого противника. Их можно взять в руки и ощутить не через сигналы подкожно-гальванических детекторов, а собственным эпидермисом. Можно почувствовать незримую связь с десятками, сотнями, а может быть тысячами людей, касавшихся этих предметов. Почувствовать себя не таким одиноким. Почувствовать себя собой. Стопка семейных фотографий, дом, земля, раса, пол, цены не тем, что они у тебя есть, а тем, что ты есть у них. Они многое могут рассказать тебе о тебе самом. Они — символы кода, которым пишется твоя судьба. Меняются они, меняешься ты. Если они меняются ежедневно, ты тоже начинаешь мерцать, как блики гаснущего светила на открытой воде. А если их нет, если звенья твоей идентичности принадлежат не тебе, тогда тебе нечего беречь и защищать, и ты постепенно утрачиваешь этот навык. Ты уже не борешься за право вершить свою судьбу, познавать, развиваться, что свойственно только человеческой природе. Ты забываешь, кто ты и зачем пришел в этот мир. Ты гоним чужой волей, как сухой лист осенним ветром, и ты начинаешь терять собственную волю. Все, что остается в твоих руках, лишь страх, неуверенность и одиночество, разъедающие тебя изнутри, и стремление бежать. Бежать без причин, без цели, лишь бы бежать в поисках чего-то иного, спасительного, того, в чем можно забыться, в поисках миров. Что это? Странные слова рождаются сами по себе так, будто надо мной склонилась чья-то тень и шепчет в самое сердце. Да, скажи я подобное вслух, здесь бы уже давно был наряд нравственной полиции. Прислушайся к себе, Зайтхейс. Самые простые вещи иногда снимают с себя маску обыденности и предстают пред нами в своем истинном свете, атрибутами таинства бытия. Теперь это говорит старуха. Надтреснутый голос смешивается с густыми сумерками и обретает осязаемую плотность. Безгубая морщина рта уверенно и отчетливо произносит замысловатую фразу. Слепые бельма смотрят так, будто видят меня насквозь. Откуда она знает мое имя? Разве я называл? Прошу прощения, вы что-то сказали? Ты хочешь спросить не это, Зайтхейс? У меня есть ответ на твой вопрос, но у тебя еще нет вопроса. От себя не убежишь, Зайтхейс. Мужайся. Я был прав. Она не в себе. Арно, сворачивай оборудование. Мы здесь слишком задержались. Дамы, честь имею. Послушай, Арно, давай-ка выпьем по кружке пива, чтобы забыть это странное место. Уверен, тебе нужно прийти в себя, расслабиться. Ну же, напарник, выше нос, ты совсем сник. Признаться, я тоже не в своей тарелке от этой экскурсии. Скажи-ка, Арно, к нам никто не подключался во время допроса? Нет? А как тебе старуха? Ты понял хоть что-то из того, что она бормотала? Говоришь, думал о том, как бы не нахватать вирусов в этом вонючем отстойнике? Ха-ха. Хорошо сказано. И, пожалуй, ты прав, дружище. Когда у тебя медицинское обслуживание? Завтра? Тогда тебе не о чем беспокоиться. Пожалуй, мне тоже следует принять ксенофобную инъекцию, или что там причитается. Макс, возьми на заметку. Черт побери, может, Арно прав? Может, я подхватил какую-то заразу, какой-нибудь новый, еще неизвестный штамм психовируса? Самые неожиданные идеи вылупляются в моем мозгу, как личинки в питательной среде. Что это было, например, про символы кода мерцающих людей, бегство? Послушай, Арно, есть что-то новое о парне Полины? Эй, Арно, да ты ли это со мной? Или печальный Базз Лайтер, или в кого ты там сейчас воплощаешься в своем мире? Дружески хлопаю приятеля по плечу и с удивлением вижу, как того перекашивает, словно от сильной боли. По моему настоятельному требованию Арно стягивает свой нарядный жакет. При этом нездоровые пятна на его худом лице и шее становятся ярче, сутулая спина приобретает неестественный изгиб, скулы под корпусом очков отчаянно краснеют, а затемнение визора не справляется с внезапно вспыхнувшей в глазах заискивающей тоской. «Ну вот опять! Эх, Арно!» Мне все это очень не нравится, но я прошу напарника расстегнуть блузку и обнажить плечо. Ох, ничего себе! Этакая хорошенькая гематома. Ого, тут еще и порез на запястье. Совсем свежий. Что со второй рукой? Арно колеблется. Из-под жгучего розового каскада волос, скрывших опущенное лицо, он зорко следит за каждым моим движением. И только убедившись, что я не собираюсь помогать ему избавиться от блузки, благоразумно предпочитает подтвердить, что со второй рукой примерно то же самое. «Слушай, друг Арно, тебе не кажется, что ты уж очень рьяно предаешь себя служению матери природе в лице кровожадной кибелы? Разумеется, то, каким способом ты получаешь гарантированную радость, твое личное дело, но ты же понимаешь, что всякие там увечья не должны мешать нашей работе. Твои пальцы не должны дрожать, как у алкоголика. Так? Хорошо. Тогда, может быть, тебе стоит относиться к своему телу нежнее? В мирах ты, конечно, можешь делать, что тебе вздумается, но в реальности... Говоришь, что куратор поощряет твою новую страсть? Уверен, что это излечит тебя от старой? Но послушай, Арно, как же тогда киберрозыск? Здесь нужны здоровый рассудок и концентрация. А ты сам не свой. Сутулые плечи друга сгорбились так, что высокий кружевной воротничок, вновь застегнутый на все пуговицы униформы, врезался ему в шею. Но Арно это не замечает. Белая кожа его, небритые щеки и все изможденное лицо пылают пятнами. Глубоко ушедший в нижнюю челюсть подбородок мелко дрожит. Кажется, Арно этого тоже не чувствует, как и усилившиеся дрожи в кончиках длинных фиалковых ногтей. Густая грива бедолаги влажна у корней и вместо розового цвета приобрела грязный сливовый оттенок. Брови то ли вопросительно, то ли страдальчески застыли высоко над корпусом симуляционных очков. Взгляд устремлен прямо мне в лицо, Но я вовсе не уверен, что Арно видит меня и вполне понимает, что я ему говорю. «Ах, Зайд, ты, право, слишком добр ко мне. Не настолько, конечно, как мне бы того хотелось, но я знаю, что не могу рассчитывать на твою взаимность. Просто сейчас, когда ты велел мне раздеться...» «Ну, хорошо, хорошо. Понимаю, Зайд. Что бы ты ни говорил, все понимаю. Я ведь всего лишь кающийся. Даже если бы ты полюбил меня, то не позволил бы себе опуститься до моего статуса». «Да брось, Арно. Что за ерунду ты говоришь? Мы же старые друзья. Если помнишь, в первые дни в Кемфорде я зубоскалил над тобой не меньше остальных. Но потом мне понравилась твоя спартанская стойкость. К тому же кающийся в высшей школе — большая диковина. Вот я и взял тебя под свою опеку. Так что не придумывай, Арно. Статусы тут вовсе ни при чем. Ты отличный парень, и если я несколько неадекватен в своих половых предпочтениях и люблю женщин больше, чем мужчин, не твоя в этом вина. Но, приятель, скажу тебе откровенно, сейчас ты не похож на того бойкого студента, которого я знал. Говорю, не похож. Да сними же ты эти треклятые очки. Не бойся, сними и скажи своему киберадьютору, что я разрешил тебе это сделать. Пусть не вмешивается. У нас важный разговор». «О-ля-ля, ты правда неважно выглядишь, дружище. Посмотри-ка на свои воспаленные глаза, расширенные зрачки. Они у тебя мечутся, как лотерейные шары в барабане. Ты вообще когда-нибудь выходишь из миров? Знаешь, тебе ведь могут понизить репутационный рейтинг за депрессию. Режим гарантированной радости не прощает такого поведения». «Ого, ты употребляешь сама без такими порциями? Ты ведь уже пил его там, на допросе, помнишь?» «Нет, нет, нет, только не погружайся в мир снова. Прошу, забудь про очки, останься со мной в этом баре и расскажи, что с тобой происходит. Не во мне же дело. Я думал, ты давно выбросил эту блажь из головы». «Ничего не происходит? Ты уверен?» «Ну, хорошо. Предположим. Ладно, тогда скажи, Арно, есть ли что-то новое для меня?» «Стой-ка, погоди минуту». «На один». «Ясно. Наверное, в здешнем мире раздаточный робот по имени Надин похож на Шахерезаду из «Тысячи и одной ночи». Я угадал?» «Хорошо. Черноокая Надин. Сооруди-ка нам два султанских Вайцена». «Что?» «Друг Арно, с каких это пор настоящему пшеничному пиву ты предпочитаешь воду, подкрашенную стимуляцией вкусовых рецепторов графеновых нейромедиаторов?» Примечание. Нейромедиаторы. Биоактивные вещества, передающие электрохимические импульсы между клетками нервной системы посредством высвобождения в синаптические щели между нейронами. Конец примечания. «Я правда тебя совсем не узнаю. Все-таки воду?» «Ну, как знаешь, ты не перестаешь меня удивлять. А мне, Надин, крошка, принеси простого пива». «Так говоришь, Арно, это обычный индивид из плоти и крови? Надеюсь, не с фаллопиевыми трубами?» «Уже хорошо. Учится в колледже? Так это отличная новость. Из кающихся?» «Ну, ничего, это можно пережить. Главное, что он не будет тянуть Полину в пользователи, я надеюсь. Я не говорю, что быть пользователем — это плохо, но ты знаешь, сегодня я был в таком месте...» «Что? Ты сам хочешь уйти в пользователи?» «Не верю своим ушам». «Ах, так вот в чем дело. Как же это так, друг Арно? Ты ведь приложил нечеловеческие усилия, чтобы, будучи кающимся, попасть в Кемфорд и получить диплом с отличием. Ты ведь можешь стать вторым Штраубе. Он тоже из кающихся, а сидит же на 82-м этаже департамента и носит полковничьи погоны. Хорошо, он воевал, ты нет. Что с того? Сейчас никто не воюет. У людей есть все необходимое и даже больше, причем бесплатно. Спорить не из-за чего». «Ну хорошо, пожалуй, ты прав. На боевую славу рассчитывать не стоит. Но в департаменте ты на отличном счету. Если нужно, только скажи, я помогу тебе с протекцией. Зачем же в пользователи, дружище? Неужто тебе настолько тяжело находиться со мной рядом? Мы ведь почти не видимся в реале. Ну, хочешь, я попрошу начальство перевести тебя в другую опергруппу? Не будем ходить вместе обедать? Зачем уже в пользователи? Макс, отстань. Да, я в курсе, воля каждого жителя Объединенного Союза — закон. Да, отговаривать индивида от смены статуса запрещено, знаю. Пользователи — самая уважаемая и привилегированная часть населения Союза. Но заткнись, Макс. Дорогой Зайд, ты зря споришь со мной и со своим киберадъютором. Это ничего не изменит. Я больше так не могу. И ты тут ни при чем. Ну, почти. Не вини себя. Мне становится все невыносимее разрываться между мирами и реальностью. Я уже подал заявление на передачу служебных дел. Хотел сказать тебе раньше. Прости, боялся, что ты можешь неверно меня понять. Так и вышло. Пойми, мне ужасно тяжело в реальном мире. Вещи, звуки, запахи, которые я не могу отключить или изменить по своему желанию, внушают мне все больший ужас. Сам Абис уже не помогает. Только в мирах я обретаю покой и уверенность, становлюсь самим собой. В мире Кибелы я сама неистовая госпожа колесницы, запряженная львами в окружении ее верных карибантов. Или один из них, воин-победитель, способный уничтожить полчища врагов. В реальности неуверенное и вечно чем-то пугающееся ничтожество. Нет-нет, не напоминай мне о студенческих соревнованиях, отличном дипломе, о наших успешных делах здесь, в департаменте. Не утруждай свои нейронные связи. Что с того, что я был в лидерах по кибергребле или чемпионом по забегу на каблуках? Все достижения требовали от меня таких колоссальных трудов, что на триумф уже не оставалось ни сил, ни времени. Нужно было покорять новые высоты, потом следующие. Бесконечный бег по кругу, как говорит мой куратор. Реальность не в состоянии подарить мне и доли того счастья, которое я испытываю в мирах. Ты ведь сам знаешь, дорогой Зайд, как отличаются друг от друга убогие эмоции реального мира и эмоции, многократно усиленные оцифрованным опытом переживаний миллионов людей. Ты должен понять, как невыносимо тяжело мне перевоплощаться из преданного жреца Матери Богов снова в Арно, меняя непрерывный экстаз на рутину департамента. Не в обиду тебе будет сказано. Подбородок Арно совсем исчез, почти слился с выступающим кадыком. Плети рук, не найдя опоры на столе, бессильно повисли вдоль туловища, еще больше притянув к земле согнутую спину. Печальное зрелище. Прямо сердце заныло. Да, что тут скажешь, напарник? Может, оно и правда так будет лучше. Надеюсь, уход в миры убережет тебя от столь реалистичных жертвоприношений твоей богини. Придется мне теперь обучать какого-нибудь зеленого новичка, которого назначат вместо тебя. Ну, а как Ивон смотрит на твое решение? Вот как. Вы расстались? Давно? А, ясно. И теперь ты надеешься обрести гарантированную радость с двумя такими же увлеченными биосоциальными карибантами и одним киберсоциальным экземпляром? Ах, и твой золотой ретривер тоже член вашей социальной ячейки? Прости, не знал. И он так же, как ты, беззаветно предан Кибелле? Но послушай, как же это, Арно? Ведь ты так любил Ивон. Помню, вам не раз и не два понижали социальные рейтинги за чрезмерную привязанность. Как и нам, с Алалой. Даже пылкие чувства ко мне не мешали тебе любить свою компаньонку. Ты сам не раз уверял меня в этом. И все ушло. Вот так просто, как щелчок пальцев. Неугомонная пляска зрачков Арно замерла на несколько секунд, обозначив сосредоточенность мысли. «Ты так говоришь, Зайд? Если говоришь, значит, так и было? Да, пожалуй. Хотя мне трудно вспомнить. Сам знаешь, в мирах каждая любовь как первая. К тому же Ивон начала говорить что-то о детях. Терпеть не могу капризов и скандалов, которые так свойственны биосоциальным индивидам, с фаллопиевыми трубами. Как говорит мой добрый куратор, который сам подобрал мне новых компаньонов, я создан для более гармоничных отношений. Ты Ты, Зайд, по-прежнему не готов разделить со мной такие отношения? Нет? Тогда я поступлю по совету куратора. Давно нужно было это сделать. Только ты удерживал меня от ухода в пользователи. Я надеялся, ждал, что ты повзрослеешь, покончишь со своими гендерными предрассудками. Хорошо, хорошо, не буду. Теперь это уже не важно. Хотя, если вдруг... Да, понимаю. Надеюсь, что понимаю. Ничего, все в порядке. Дети? Ах, о чем ты? С ними столько сложностей. Получать разрешение на зачатие, потом рожать, растить. Слава мудрейшим, что домашнее воспитание не поощряется. Но если отдавать детей в воспитательный дом, то зачем вообще их рожать? Нет, это точно не для меня. Наша новая ячейка не будет обременена лишними заботами. Мы все пятеро уходим в пользователи, чтобы полностью отдаться наслаждению совмещенной реальности и друг другом. Ну и, конечно, принести пользу обществу. И знаешь, Зайд, мы решили создать свой публичный мир. Будем транслировать в сеть наших персонажей и себя самих. Скажешь, так делают многие. Но у нас есть отличная идея. Да, в реальной жизни больше нет никаких войн, преступлений, насилия. Но именно миры впитали их в себя, как песок впитывает свежую кровь. А глобальная нейросеть обогатила эту гремучую смесь сонмом нереализованных страстей, извлеченных из каждого подсознания. Никакая цензура не в состоянии уловить ту грань, за которой в твоих фантазиях отвага становится жестокостью, любовь похотью, а желание пороком. Это все равно, что пытаться запретить кошмары во сне. Но ведь миры — это и есть сны, которые рушат лимиты дозволенного твоим собственным воображением. Плоть, кровь и шквал эмоций — вот чего опять и опять требуют ненасытные зрители чужих фантазий. И мы дадим толпе то, чего она так жаждет. Вот теперь узнаю своего друга. Глаза блестят, ладонь короткими энергичными движениями рубит воздух, пятна на щеках очень даже напоминают румянец, подбородок, как ежик, высунулся из своей норки и перестал дрожать. Ты уже не борешься за право вершить свою судьбу, познавать и развиваться. Ты забываешь, кто ты и зачем пришел в этот мир, и ты начинаешь терять собственную волю. Безволие порождает насилие. Сначала в отчаянной попытке защититься от страха и неуверенности, разъедающих тебя изнутри. Потом как самоцель. Нет, этот потерявший равновесие парень уже совсем не Арно. Его я тоже упустил. Не знаю, Арно. Мне почему-то кажется, что ты причинишь себе больше вреда, чем пользы. Но давать советы тебе, к сожалению, может только куратор. И я подозреваю, что он может сказать. Я так и думал. Смотри сам, ты взрослый парень. Удивлен, почему я не рад за тебя? Признаться, сам не знаю. Обещай мне, что не будешь злоупотреблять градусом эмоциональности и нейрохимическими раздражителями. Хорошо, ты всегда был верен своему слову. Послушай, Арно, пока до часов покоя есть немного времени, можешь ответить мне еще на один вопрос. Ты когда-нибудь слышал в новостях Объединенного Союза о лабораторных эмбрионах или усовершенствованных людях? Ну-ну, не уходи в себя. Твой отрешенный взгляд разделил нас еще до того, как я закончил фразу. Честное слово, это похоже на условный рефлекс. Повторяю вопрос. Что? Возможно, слышал? Возможно? И что ты об этом думаешь? Совсем ничего. И тебе нисколько не интересно, что это за эмбрионы и все такое? Понятно. Видишь ли... Я с утра был в одном очень примечательном месте. В эмбрио-инкубаторе. На человеческой ферме, проще говоря. На этой ферме выращивают не цыплят или поросят, а человеческих зародышей в искусственных матках. Согласен, в самом факте нет ничего удивительного, но знаешь, чем питаются эти полусинтетические эмбрионы? Да оставь ты свою прическу в покое, Арно. Неужели тебя вообще никак не трогает то, что я говорю? Хорошо. А если я скажу, что будущих младенцев кормят кровью и тканями пользователей? Нет, не живых, конечно. Но только представь, сколько этим обжорам нужно свежих трупов. Проклятие, как сильно стрельнуло в затылке. Наверное, умудрился простудить шею. Что ты там лопочешь, Макс? Не может меня вызвать департамент в такое время. Не придумывай. Хорошо, допустим, как ты говоришь, Арно. Мудрые сенаторы лучше нас знают, что делать с трупами жителей Объединенного Союза. Тогда скажи мне, почему нам так сложно получить разрешение на зачатие детей, в то время как искусственные люди плодятся сотнями тысяч? Уф, что за... Погоди, Арно. Что? Почему я так побледнел? Тебе показалось, что меня прошибло током? Признаться, мне тоже так показалось. Погоди, дай отдышаться. Слушаю тебя, Макс. Что еще? Скоро наступят часы покоя? Да, тут ты прав. Время неумолимо. Ничего, напарник, ничего. Спасибо, все уже в порядке. Не знаю, что это было. Неважно. Так как, Арно, ты все еще мечтаешь оказаться в пользователях? Краткий миг сочувствия вновь сменяется на галактическую пустоту за воспаленными веками друга. Арно встряхивает своей великолепной розовой гривой, как необъезженная лошадь, на которую пытаются одеть хомут. Правило номер один. Не перетруждай свой мозг умственной работой. Правило номер два. Отвергай избыточные знания. Воспринимай только то, что может тебя порадовать и успокоить. Кажется, Арно, в отличие от меня, крепко усвоил эти правила. Бронтобайты информации свободно текут по сети, омывая безучастные нейроны в черепах людей, занятых лишь поиском все новых эмоций и наслаждений. Что ж, если наше высокоразвитое общество избавилось от необходимости физического труда, зачем ему труд интеллектуальный? Думать действительно непросто. Я бы и не хотел, но будто кто-то нарочно выковыривает из моего серого вещества осколки разрушенного мыслительного аппарата и складывает их в неудобные вопросы. Тебе пора, напарник? Твои компаньоны по трансвидовой социальной ячейке уже беспокоятся за тебя? Золотой ретривер тоже? Это так трогательно, Арно, правда? Хорошо, тогда увидимся в мире департамента, пока ты еще нас не покинул. Приятных тебе мир... Прощай, друг. Вслед Арно я уже не смотрю. Дожелался. Приятных тебе миров. Вроде безобидная, ни к чему не обязывающая фраза, которой мы заменили устаревшее пожелание удачи. Но капля за каплей ее смысл становится побуждением к действию и точит глыбу живой реальности, обращая ее в гонимую цифровыми ветрами пыль. Минуту спустя обнаруживаю зажатый в руке бокал с остатками пива. Оно стало совсем теплым, горьким на вкус. Допиваю его большими глотками, чтобы перебить вкус горечи, осевшую тяжелым дымом на, казалось бы, ясные, привычные мне вещи. Это вредно для здоровья, как минимум, так философствовать. Да, Макс, я слышу тебя. Согласен. Да, давай погружай меня в мир храбрых пиратов. Боюсь, что без харизмы капитана Дрейка я сам могу впасть в депрессию и потерять уровень социального рейтинга или криптобаллы, которых и так немного. Ну вот же, другое дело. Чего же я расклеился, глупец? Радоваться должен за индивида-счастливчика, будущего пользователя. Плоть, кровь и шквал эмоций. Вот чего опять и опять требуют ненасытные зрители чужих фантазий. И мы дадим толпе то, чего она так жаждет. Ай, молодец. Вот теперь я спокоен за своего верного боцмана. И вообще все. Сброд и смрад. Эй, Кок, дохлую каракатицу тебе в печенку. Не видишь, твой капитан готов проглотить акулу? Что сегодня на ужин? Говяжий стейк или львинковый? Разумеется, давай тот, что с кровью, говяжий. Хотя постой, что-то мне отчаянно захотелось поужинать гусеницами. Макс, пусть система доставки пришлет в апартаменты львинковое мясо и побольше воды. Графеновые нейромедиаторы моего биочипа сделают из нее отличный рислинг. Что? Часы покоя уже через 10 минут? «О, мудрейший из мудрейших, утвердивший столь благоразумное правило во спасение паствы своей, погруженной в миры от ее собственной неуклюжести в темное время суток! Не устану благодарить вас и восхищаться вашей заботой! Как раз успеваю на корабль! Вельбот на воду!» «Монолет ближайший вызывай, Макс, тупой обрубок гнилого рангоута!»